Жили-были, ели-пили. У нас в семье никогда особо не было культа еды, чтобы все вместе за стол, в строго назначенное время и спину прямо держать. Крахмальные скатерки, салфетки в серебряных кольцах, вилки-ложки какие-то особые, доставшиеся по наследству, долго деланные блюда типа какого-нибудь там галантина. Нет, все достаточно просто. Очень по-домашнему и безумно вкусно. Хотя готовили всегда большими порциями, рассчитанными на значительное количество домочадцев и гостей. Единственным постоянным украшением стола, чуть уменьшавшимся от поколения к поколению в связи с боем, был огромный кузнецовский сервиз, купленный давным-давно у дочери известного издателя Сытина. Бело-зеленый в оливковость, золотой каймой, кое-где стершийся от времени, со знакомыми с детства сколами, трещинами и зазубринами. Он торжественными высоченными стопками тарелок стоял за стеклом в шкафу на видном месте. Почему-то у нас не было принято ничего выбрасывать, и подсоканные тарелки в том числе. Вид скол почти незаметный, а трещинка с волосок. Приметы приметами, а куда же, жалко. Кроме разного размера тарелок, уж и не знаю, сколько их, 100, 200, надо посчитать. В сервиз входило еще много предметов. Среди них даже фарфоровые ложечки, назначение которых истории было неизвестно. Места для всего сервиза на полках катастрофически не хватало, поэтому пузатые витиеватые супницы вмещали в себя многочисленные соусники, салатницы, пирожковые тарелки и прочую приятную и не всегда нужную сервизную мелочь. И скромно стояли друг на друге, прикрытые шикарной золоченой крышкой. В гигантский этот сервиз не входила чайная посуда, чашки, блюдца и так далее. Поэтому, как только заканчивалась празднично-пафосная подача основных блюд на одинаковых кузнецовских тарелках, в ход вступали чашки и кружки от разных мам, не всегда с блюдцами, чаще одинокие, разносословные чайные ложки, от серебряных до алюминиевых. А сахар мог и вообще не выниматься из коробки. С розетками для варенья была та же история. Зато у каждого в семье была своя любимая чашка или кружка. А был бы сервиз, какая тут индивидуальность? Может, и не в индивидуальности дело, а в генах. Ведь мы по отцовской линии из староверов-чашечников. О как! А чашечники не приглашали за свой стол чужаков. Из своей посуды есть пить не давали. У каждого были своя чашка и ложка. И чашка, когда ею не пользовались, должна была быть обязательно чем-нибудь сверху прикрыта, хоть ложкой, хоть блюдцем, хоть салфеткой, хоть веточкой на худой конец, чтобы бес не залезал, а то всяко бывало. Вот и у меня стоит на кухне моя любимая чашка, старенькая, синенькая, в цветочек, и объема нужного, и с удобной ручкой, и приземистой формы. Пью я из нее по утрам, мою руками, а не в посудомоечной машине, и, как помою, ставлю на блюдце дном вверх. Узнала про староверов не так давно, а пью чай из одной чашки всегда. Вот они, гены, в действии. Понимаете теперь, почему дном вверх? Чтоб бес не залезал. Самая полная наша семья на моей памяти в 20 веке состояла из 10 человек. Баба Поля, прабабушка моя по маминой линии, Лидка, так ее все звали, моя бабушка, одна из Полиных дочерей, мама, Алла Киреева, папа, Роберт Рождественский, папина мама, Вера Павловна, моя сестра Ксения, я, муж Дима и появившиеся в конце 80-х один за другим сыновья, старший Леша и средний Митя. 80-е годы — это совсем уже новое поколение. Да и Ксенька не застала бабу Полю. Одна ушла в конце 1969 года, Другая пришла в 70-м. Сменили друг друга. Младший мой сын Даня не был знаком ни с моим папой, ни с бабушкой. Он родился уже в самом начале 21 века.